«Лорд Гренвилл не сказал, когда вернется?» — спросила она у дворецкого. «Нет, леди Фиби, но не думаю, что его милость вернется к обеду. А вы где бы хотели поесть, в столовой или в маленькой гостиной наверху?» Фиби в который уже раз взглянула на большие напольные часы. Огромный маятник неутомимо трудился, и с каждым его колебанием время приближалось к 6. Если Кейта не приедет сейчас, значит, вообще нынче не вернется. И тогда хватит ли у нее смелости сделать завтра то, что она задумала на сегодня, неизвестно. Словно в ответ на ее беспокойство на улице послышался конский топот и голос Джайлса. «А где Джайлс? Там должен быть и Кейта». Она взволнованно потерла руки, повлажневшими ладонями одернула платье. «Обедать будем в малой гостиной, Бисет, как истинная хозяйка», — распорядилась она. Сегодня ей надо быть решительной, как никогда, во всем. Кейта тем временем уже вошел в дом, лицо его раскраснелось от холода, на плечах и на шапке лежал снег. «Проклятая мартовская погода», — объявил он, отряхиваясь. «Утром вовсю солнце, а сейчас настоящий буран. Отложите ужин на полчаса, Бисет, и принесите мне в библиотеку кружку горячего хереса. Я весь заледенел, как задница мертвеца». Только теперь он обратил внимание на Фиби. Она была все в том же красном платье, которое он не одобрил. «Надеюсь, вы с Оливией?» — сухо спросил он. «Не умрете от истощения, если немного задержитесь с едой. Мне нужно оттаять». Фиби едва ли слышала его предыдущую фразу, потому что к своему ужасу заметила на его ботинках и бриджах кровь. «Вы ранены, сэр?» — дрожащим голосом спросила она. «Кто? Я? Это не моя кровь». «Но тогда ранен кто-то другой. Где он? Нужно помочь. Кто он?» Она сделала шаг к двери, уверенная, что именно там находится тот или те, кому необходима помощь. «Мы не успели представиться друг другу», — раздраженно хмыкнул Кейта. «Было не до того. Вполне возможно, он или они остались в лесу на снегу». «Но как же?» «Извини, что не притащил их домой, завернутых в теплое одеяло, как ты поступила недавно с целым цыганским табором. Их было человек 7-8 против нас двоих, и они напали первыми. Поверь, дорогая, на войне нет места благотворительности». Фиби гордо вздернула подбородок. «Я помогла тогда не целому табору, а двум несчастным детям, которые ровно никакого отношения к войне не имели». «Ты права», — вынужден был согласиться Кейта. «Но дети вырастут и могут стать врагами». Чуть поразмыслив над этой сентенцией, Фиби быстро возразила. «Но тогда мы для них тоже враги, и значит, мы квиты». Не дожидаясь, сочтет ли Кейта нужным что-либо ответить, она добавила. «Я сама принесу вам херес, милорд». Она впервые осмелилась предложить ему свои услуги, и он был так поражен, что мог только промямлить: «Благодарю».